Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем знакомить вас со страницами из дневника странствующего проповедника, прилежащего перо одного из духовных учителей Международного общества сознания Кришны Шрилы Индрадюмны Свами. Шрила Индрадюмна Свами – один из наиболее активных проповедников общества сознания Кришны. В отличие от других, у него нет какой-либо конкретной зоны проповеди. Он путешествует с проповедью по всему миру – Польше и России, Африке и Бразилии, Индии и Австралии. Первая часть его дневника посвящена недавней поездке по азиатскому региону бывшего Советского Союза. Дневник странствующего проповедника. Посвящение. Эта книга посвящается мусульманам, чьи молитвы Аллаху дали нам возможность беспрепятственно преодолеть пустыню на пути в Азербайджан, и хранителю могилы святого Даниила в Самарканде, доброй и кроткой душе, его голос при чтении Корана был наполнен преданностью Господу. Кроме того, я благодарен многочисленным последователям пророка Мухаммеда, которые принимали нас с добротой и почтением, когда мы путешествовали по их деревням и городам. И, наконец, я предлагаю почтительнейшие поклоны всем вайшнавам, преданным Господа, которые проповедуют в землях ислама. Суббота, 10 июля. Сегодня утром мы выехали из Ташкента в Самарканд. По пути Яшматинандана Дас, региональный секретарь азиатского региона, рассказал мне, что в 18 веке все мусульманские страны этого региона – Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Туркменистан – на самом деле были одной страной, называвшейся Туркменистан. А эмир Бухары, в наши дни Бухара находится в Узбекистане, обладал всей полнотой власти. В результате вторжений в другие государства эта страна за века стала баснословно богата. После большевистской революции 1917 года эмир Бухары, опасаясь, что коммунисты захватят его страну, приказал своим солдатам все богатства своей казны отвезти на караване верблюдов в пустыню и спрятать их там. Потом он приказал убить этих солдат, а также тех, кто убивал этих солдат, и тех, кто убивал этих солдат, и так до тех пор, пока он не остался единственным, кто знал, где находится богатство. Он умер, никому не открыв этого места. Наше путешествие в Самарканд, одной из крупнейших столиц древнего ислама, длилось 4 часа и проходило через сухие поля. Мы много раз проезжали мимо ирригационных каналов, в которых можно было видеть купающихся на невыносимой жаре счастливых мальчишек. Я заметил, что много работы на полях выполняли мусульманские женщины в красочных национальных одеждах. Снопы пшеницы на маленьких ослах отвозили в близлежащие деревни. Говорится, что трехкратное посещение Самарканда приравнивается к одному визиту в Мекку. Пока мы подъезжали к городу, неожиданно мне в голову пришла известная цитата, которую я запомнил еще в школьные годы. «За радостью познания всего, что познаваемо, мы идем золотой дорогой в Самарканд». Въехав в город, мы увидели много прекрасных древних мечетей, и поскольку наступило время одной из 5 ежедневных молитв мусульман, было слышно, как муллы через громкоговорители на башнях мечетей читали Коран. То тут, то там было видно, как, стоя на коленях, молились мужчины. Размеры и красота многих строений в этом городе внушали почтение, хотя некоторые из зданий нуждались в ремонте. Самарканд, насчитывающий более 2500 лет существования, однажды был назван «жемчужиной мусульманского мира». До программы с местными преданными у нас оставалось несколько часов, поэтому мы решили посетить некоторые исторические места. Мы были на могиле Тимура, могольского тирана, который напал на Индию после Мухаммеда Гази и захватил Дели. У его большой, богато украшенной могилы стоит огромный мраморный трон, на который он усаживал гостей. Рядом находится огромная каменная чаша, примерно 3 метра в диаметре. Я спросил у одного из смотрителей, что это такое. Он ответил, что Тимур приказывал каждому воину своей армии перед битвой выливать в эту чашу по кубку вина. Возвращаясь после битвы, все воины снова брали свои кубки, один раз зачерпывали из чаши и выпивали. Тимур, видя, сколько после этого в чаше оставалось вина, мог узнать, сколько его воинов погибли в сражении. В подземелье мы увидели его могилу. Поскольку Тимур был одним из могольских тиранов, завоевавших Индию, мне сложно описать в этом дневнике мысли, пришедшие мне в голову во время пребывания у его могилы. Прямо в пригороде Самарканда находится также могила великого последователя христианства святого Даниила, которого когда-то не тронули львы, когда римляне сбросили его в Колизей. Я спросил Яшматинандану, почему святой Даниил был похоронен в Узбекистане. В ответ он рассказал мне, что Тимуру много лет не удавалось завоевать Сирию, и один из его министров высказал предположение, что причиной этому было то, что там был похоронен святой библейских времен — Даниил. Тогда Тимур отправил в Сирию к месту захоронения святого Даниила свою армию, и после жестокой битвы с сирийцами ему удалось вывести тело Даниила в Узбекистан. Говорят, что святой Даниил был 18-метрового роста, и для перевозки его останков в Узбекистан потребовался целый караван верблюдов. Увидев его могилу, я очень удивился, потому что она на самом деле была 18-метровой длины. Хранитель этой могилы, добрый и мягкий мусульманин, рассказал нам, что сюда приходят последователи многих религий, включая христиан, мусульман, иудеев. Он предложил нам выразить свое почтение, обойдя вокруг могилы. А потом, попросив нас сесть у могилы, он с великой преданностью начал читать Коран. Этот человек был таким добрым и простым, что его молитвы глубоко тронули нас. Он рассказал нам, что когда он однажды спал у могилы, святой Даниил явился к нему во сне и сказал: «Вставай, дитя мое, вставай, идут гости сюда». Потом Говинда Махарадж взял веник и подмел вход в могилу, чтобы предложить святому Даниилу служение, севу. Прежде чем уйти, мы попили воды, которая, как говорят, обладает целительной силой, из природного источника, пробившегося в этом месте в день захоронения святого Даниила. К тому времени, когда мы добрались до парка, где была организована программа, начали сгущаться сумерки. Помня о том, что законы Узбекистана запрещали нам, так сказать, обращать людей в свою веру, я снова задавал себе вопрос, как же мы должны проводить в парке нашу публичную программу. Но я понял, как преданные устроили эту программу, когда мы прибыли на место. Они слышали, что Шри Прохлад был солистом нашей польской рок-группы Celibate Lovers, поэтому они рекламировали эту программу в парке просто как рок-концерт. Как только мы приехали, хранитель парка, увидев Тхоти и наши бритые головы, был слегка удивлен, но когда Шри Прохлад начал под аккордеон свой киртан, все стало на свои места. Едва Прохлад начал петь киртан, как собралось около 100 человек. Я стоял и снова восхищался тем, что на этот раз мы пели Харе Кришна в Самарканде, в городе, названном «Жемчужиной мусульманского мира». Шри Прохлад запел, а я подумал, это за всех кшатриев, которые погибли в битве, защищая Дели. Воскресенье, 11 июня. После короткой утренней программы, на которой присутствовало около 20 преданных самаркандской ятры, Мы на двух машинах выехали в Душанбе, в Таджикистан. Желтый «Мерседес» Бориса, в котором был Говинда Махарадж с четырьмя другими преданными, шел впереди. Я вместе со всеми остальными ехал во второй машине. Зная об опасности путешествия через горы, мы решили поехать более длинным, но менее рискованным путем. Чем больше мы продвигались на юг, тем становилось все жарче. Чтобы заправиться бензином, мы остановились на одной, так сказать, автозаправке, первой, которую я увидел в Узбекистане. Хозяин заправки принес хитроумное приспособление, которое смешивает бензин с маслом. Смешав субстанции, он из канистры залил смесь в бензобак нашей машины. На заправку каждой из машин ушло по полчаса. И вот через час после заправки на приборной панели нашей машины загорелась красная лампочка, и водитель, которого зовут Александр, остановил машину на обочине дороги. Он взял отвертку, гаечный ключ, выпрыгнул из машины, открыл капот и стал прочищать карбюратор. Александр сказал, что купленный бензин был такого низкого качества, что из-за него сразу же засорился бензопровод. Хорошо, что он разбирался в машинах, иначе что бы мы делали посреди пустыни в Узбекистане? Борис 25 лет водил грузовики в этих местах. Он сказал нам, что если ночью остановить машину на обочине дороги и не выключать фары, то на дорогу из пустыни вылезут сотни тарантулов, привлеченных светом фар. Еще он сказал, что в этом регионе водятся некоторые из самых ядовитых видов змей и скорпионов. Чтобы добраться до таджикистанской границы, нам потребовалось 11 часов. После того, как мы прошли через три проверки с узбекистанской стороны, нам предстояло еще три проверки на территории Таджикистана. Когда мы приблизились к первому посту на территории Таджикистана, к нашим машинам подошли четверо солдат с автоматами АК-47 в руках. Пока они в наших машинах искали оружие, один из солдатов обнаружил мою сумку-пояс, которую я по глупости оставил в бардачке в салоне машины. Открыв ее, он увидел там несколько сотен долларов. Он спросил, зачем я беру с собой так много денег. Я ответил, что они предназначены для помощи нашей программе «Пища для жизни» в Душанбе. Я рассказал, что мы бесплатно раздаем пищу людям, которых война вынуждает голодать. Ему, кажется, это понравилось, и он, скромно улыбаясь, вернул мою сумку. Нас расспрашивали и держали по полчаса на каждом из последующих пропускных пунктов. На последнем проверочном пункте один из пограничников сказал Борису, что нам повезло, что мы въезжали в Душанбе именно с этой стороны, поскольку на расстоянии 50 километров от этого места, с другой стороны города, шло сражение между силами правительства и боевиками. Но на въезде в город будьте готовы уворачиваться от пуль. «Могут стрелять с любой стороны», — добавил он. Мы были слегка напряжены, пока подъезжали к Душанбе, а я повторял молитвы Господу Нрисимхадеву. До города оставалось 30 километров. И вот случилось самое удивительное. Через 3 километра после границы, проезжая через одну из деревень, мы увидели, что там проходила огромная мусульманская свадьба. Было 9 часов вечера. Все деревенские жители пели и танцевали на большой освещенной площадке. Играл небольшой оркестр традиционной мусульманской музыки, и за столами, стоявшими в несколько рядов, пировали мужчины и женщины, одетые в мусульманские наряды. Жених и невеста вместе с родственниками сидели за столом у края этого поля, и много людей, старых и молодых, танцевали перед ними для их удовольствия. Это было яркое и приятное зрелище. Когда мы проезжали мимо, я подумал, было бы очень интересно побывать на этом празднике. Именно в этот момент машина Говинды Махараджа остановилась впереди. Он выпрыгнул и подошел к нашей машине. «Как ты думаешь, Махарадж, стоит ли нам пойти туда?» — спросил он. «Конечно. Пошли!» — ответил я, и вместе с остальными преданными мы зашагали по полю. Мы не могли себе представить, как нас встретят, но до сих пор все мусульмане относились к нам с теплом и добротой, поэтому мы ничуть не боялись. Как мы и ожидали, люди сразу поприветствовали нас традиционным мусульманским жестом, приложив руку к сердцу и с улыбками хлопая нас по спине, усадили с мужчинами за стол. Когда они предложили нам угощение, мы вежливо отказались, сказав, что мы индийские муллы и что мы сейчас соблюдаем пост, похожий на их Рамадан, мусульманский пост в течение месяца Рамадан. Тогда они вежливо предложили нам воды. Старейшины деревни после пятиминутной беседы с нами попросили нас спеть. Утама Шлока сразу же побежал к нашим машинам за мридангой, караталами и аккордеоном Шри Прохлада. Ведущий праздника отвел нас к тому месту, где находились старинная звукоусилительная система и музыканты, и представил нас толпе жителей деревни, насчитывавшей примерно 2000 человек. Через переводчика я сказал несколько слов местным жителям, поблагодарив их за то, что они нас так гостеприимно встретили. Когда я упомянул, что мы тоже были частью их семьи, по толпе пронесся возглас одобрения. Потом мы начали киртан. У всех мужчин были большие усы. Головы всех женщин и девушек были покрыты платками. Эти люди сначала смотрели на нас с любопытством. Потом вдруг один за другим мужчины, а затем и женщины, начали выходить на середину поля и танцевать вместе с нами. Это было неописуемое зрелище. Последователи мусульманской и индуистской культуры танцевали вместе, словно самые лучшие друзья. После 15-минутного киртана нам предложили почетные места рядом со старейшинами деревни и опять попытались угостить мясом и водкой. Но мы снова отказались, ссылаясь на то, что постимся. Потом продолжил играть местный оркестр, и сотни деревенских жителей начали танцевать традиционные мусульманские танцы. А ведущие праздника попросили нас тоже принять участие в танце. В тот момент наш отказ был бы воспринят как величайшее оскорбление, поэтому мы встали и, подражая другим людям, тоже начали танцевать. А еще через несколько минут толпа потребовала, чтобы мы снова пели «Харе Кришна». В то время, пока Говинда Махарадж и Шри Прохлад пели в микрофон, я вместе с Уттама Шлокой, Винодом Бихари и Кришна Прасадом танцевал на поле. Через некоторое время мы подошли к почетному столу жениха и невесты. Жених с невестой встали и вежливо поприветствовали нас, а все друзья жениха пожали нам руки. Лицо невесты при этом было полностью закрыто, поэтому я его так и не увидел. И вот, когда мы уже собирались уезжать, к нам подошли старейшины деревни и потребовали, чтобы мы поехали на другой праздник, который проходил в соседней деревне в 5 километрах от того места. Было уже 10 часов вечера, но мы согласились поехать, поскольку наш отказ они снова могли принять за неучтивость. Кроме того, это была редчайшая возможность распространить воспевание святых имен в мусульманских землях, поэтому мы отправились немедленно. Пока мы ехали в соседнюю деревню, Говинда Махарадж немного забеспокоился и сказал: «Они могут завести нас куда угодно и сделать с нами все, что им вздумается». Несколько минут спустя мы приехали на другой праздник, который, как выяснилось, проходил по поводу обряда обрезания новорожденного мальчика. Там собралась вся деревня. Люди наслаждались пением и танцами, и снова нас встретили с искренней добротой и рукоплесканиями. Должно быть, до этого многие из местных жителей ни разу в жизни не видели иностранцев. Все деревенские дети, глядя на нас, разинули рты. Вскоре после приезда мы устроили большой киртан, и люди снова танцевали вместе с нами. И вот еще раз я с удивлением наблюдал, как в наши дни продолжают разворачиваться чудеса игр Господа Чайтани. Мы в мусульманской стране, раздираемой гражданской войной. Бой идет лишь в нескольких километрах отсюда, но тем не менее с неугасающей радостью мы воспеваем святые имена с жителями отдаленные деревушки. Кто бы мог себе такое представить? Каких чудес еще не видели те, кто служат в этом мире миссии Господа Чайтани? О, Прабхупада, пожалуйста, даруй мне милость продолжать служить тебе таким же образом жизнь за жизнью. В Душанбе мы добрались в 1:30 ночи, проехав по пути еще несколько контрольных пунктов. На каждом посту милиции полицейские нервничали из-за боя, продолжавшегося с другой стороны города, но они принимали нас за каких-то святых и всегда пропускали дальше. Понедельник, 12 июня. Измученные вчерашним путешествием, мы спали до 7:30 утра. Днем вместе с Говиндой Махараджем и президентом храма Субудхи Раем Прабу мы выехали на машине в город, чтобы дочитать там свои круги. Как только мы оказались на главной улице города, из окон ехавшей рядом машины начали стрелять. Люди на другой стороне улицы попадали на землю, чтобы в них не попали пули. Звуки выстрелов меня очень напугали, я увидел, как многие люди прятались, ища укрытия. Хотя Субудхи Рай сказал нам, что недавно около храма в машине взорвалась бомба, и несколько раз храм обстреливали из автоматов, мы все же решили, что круги лучше дочитывать в храме. Храм в Душанбе самый замечательный из всех, что я видел в СНГ. Он находится в лесу, на возвышенности над городом, откуда открывается панорама всего Душанбе. Преданные рассказали, что когда в 1992 году, а в этом году здесь был зарегистрирован ИСКОН, война была в самом разгаре, они с балкона храма могли видеть, как в город с близлежащих холмов летели ракеты. В те времена правительство отказывалось признавать наше движение. Но одна ракета попала в здание правительства, и люди, оказавшиеся регистрировать общество сознания Кришны, погибли. Преданные снова подали заявление на регистрацию нашего общества и, наконец, его зарегистрировали. В тот период, когда исламские фундаменталисты в 1992 году в течение 8 месяцев держали под контролем весь Таджикистан, преданные за 500 американских долларов купили это здание под храм у одного человека, которому нужно было срочно покинуть страну. К настоящему дню война унесла здесь уже 100 тысяч жизней. Исламские фундаменталисты вытолкнуты в ближайшие страны, Афганистан и Пакистан, но иногда они все же проникают в страну и творят бесчинство. Но у преданных есть своя золотая жила. Их любит нынешнее таджикистанское прокоммунистическое правительство. Опасаясь захвата власти мусульманскими фундаменталистами, правительство поощряет все религии и оказывает помощь преданным в программе «Пищи для жизни», которые каждый день в Душанбе бесплатно раздают прасадом. Перед сном Говинда Махарадж сказал мне, что боли в его спине, продолжавшиеся несколько месяцев, практически прошли после купания в природном источнике около могилы святого Даниила. А я сказал, что у меня тоже прошли боли от полученной год назад травмы голеностопного сустава. Я не говорю о чудесах, я говорю о фактах. А может быть, это просто совпадение? Вторник, 13 июня. Когда мы сегодня вылетали из Таджикистана, начальство таможни аэропорта попросило нас провести киртан. Преданным из-за войны не разрешают проводить на улицах города харинамы, но каким-то образом таможенники услышали о наших киртанах в храме. И вот, прямо в таможенном зале, где люди ждали, пока им в паспорта поставят печати и проверят багаж, мы достали наши инструменты. А у нас всегда с собой аккордеон Шри Прохлада и моя мриданга, и спели 10-минутный киртан. Начальство таможни было в восторге, они смеялись и хлопали в ладоши. Но вдруг к нам стали подходить пассажиры этого рейса и говорить, что мы задерживаем вылет. Через 2,5 часа мы были уже в Казахстане, в Алматы. Таможенники очень тщательно проверяли багаж всех прибывших пассажиров, но как только мы вошли в таможню, они сразу же нас пропустили. Я не мог понять, почему так произошло до тех пор, пока не увидел преданных, которые встречали нас в аэропорту. Оказалось, они перед прибытием этого рейса прошли в зал таможенного досмотра и угостили всех таможенников вкуснейшим просадом, таким образом открывая нам дорогу в страну. Я подумал о том, как редко в материальном мире люди проявляют доброту к окружающим, конечно, если они напрямую не заинтересованы в этом. Поэтому, когда преданные проявляют к людям беспричинную милость, это производит на них неизгладимое впечатление. Когда мы подъехали к дому, где была наша квартира, из одного окна буквально валил дым от благовоний, пропитывая воздух вокруг дома сладким ароматом. Любой, кто проходил в 50 метрах от дома, мог ощущать этот запах. Шри Прохлад сказал мне, что Рада Чаран Прабу стал преданным благодаря похожей ситуации. Однажды, проходя мимо храма в Париже, он почувствовал приятный аромат благовоний. Аромат был таким привлекательным, что он пошел на этот аромат в храм. До того момента он никогда не встречал преданных. Дверь в храм была открыта, и он просто вошел в храмовую комнату, где горели благовония. Там он и увидел преданных. Тот день стал началом его духовной жизни. Это очень похоже на историю о 4 кумарах. Сегодня вечером я прочитал лекцию о жизни Шьямананды Пандита. Он всегда для меня является одним из идеалов сознания Кришны. Хотя он был таким продвинутым преданным и наслаждался высшими расами преданного служения, он также был сильным и смелым проповедником. То же самое можно сказать о Шри Прабхупаде. Среда, 14 июня. Из Южной Африки пришли новости, что до сих пор продолжается обсуждение переноса Радхаятры. Большую часть дня я провел в попытках связаться с Южной Африкой, но все безрезультатно. Я так нервничаю, что даже заболел. Вечером дети местной гурукулы показали мне спектакль. Я был очарован музыкой. Под гитару, гармонию, флейту они пели очень приятные баджаны. В какой-то мере этот спектакль облегчил мои волнения по поводу дурбанской Радхаятры. Вы прослушали очередную передачу из цикла «Дневник странствующего проповедника» Шрилы Индрадюмны с вами. Передачу подготовили Мурари Кришна Дас и Сурабхи Деви Даси. Следующую передачу из этого цикла слушайте завтра в это же время.